Часть вторая. Глава первая. Приращение. Лондон. Осень 1536 года. Покойник выходит из колодца с двумя ведрами. Тыльной стороной ладони вытирает рот, оглядывается по сторонам. Затем натягивает капюшон, проверяет, не смотрит ли кто, и шагает к массивным воротам Остин Фраерс. На воротах новый стражник, который кладет ему руку на плечо, просматривает сумку с бумагами. «Нож?» Покойник вытягивает руки, миролюбиво позволяя себя ощупать. Выходит охранник постарше. «Мы знаем этого джентльмена. Входите, отец Барнс!» Во дворе он говорит. «Его милость ждет вас!» Покойник поднимается на второй этаж. Зимой 1526 года, 10 лет назад, монах Роберт Барнс предстал перед Вулси по обвинению в ереси. Сумрачным морозным днем, свет льется только от замерзших луж, Барнс стоит в приемной, в черной сутане, по обычаю своего ордена. Его плоть под сутаной леденеет от ужаса. Ему сказали, что кардинал готовится. Хотелось бы знать, к чему именно. В прошлый сочельник в Кембриджской церкви святого Эдуарда на полуночной мессе отец Барнс проповедовал против роскоши и богатства церкви. Разумеется, это означает проповедь против роскоши и богатства кардинала. Сейчас февраль, день гнева. Пока он ждет, человек кардинала приглядывает за ним. В жаровне едва тлеет огонь. «Холодно», — замечает отец Барнс. «А вы не захватили с собой дровишек?» Зрители хихикают. Барнс отодвигается от кардинальского прихвостня. В кабинете Вулси пылает громадный камин. Барнс отступает от камина к стене. «Отец Роберт», — говорит кардинал, — «станьте там, где теплее». Он чувствует, что они сговорились его мучить. «Я не в суде», — выпаливает он. «Ваш слуга Кромвель за дверью насмехается, спрашивает, не прихватил ли я дровишек». «Разумеется, вы не в суде», — кардинал вежлив. Пурпурные шелка вспыхивают в воздухе, пропитанном смоляным духом. «Вас называют еретиком, хотя, вероятно, у вас нет разногласий с учением церкви. У вас разногласия со мной». Снаружи колокольный звон пронзает морозный воздух. Входит слуга с подносом. Кардинал сам разливает вино с пряностями из кувшина, пышно глазурованного тюдоровскими розами. «Чего вы хотите от меня, Барнс? Чтобы я отказался от прославляющих Господа пышных обрядов и церемоний и ходил в домотканом? Чтобы сидел за скудным столом и угощал послов гороховой кашей? Расплавил серебряные кресты и раздал монеты беднякам? Беднякам, которые все пропьют?» Пауза. Затем Барнс еле слышно отвечает. «Да». Кардинальский злодей Кромвель вошел вслед за ним и теперь стоит, прислонившись к двери. Вулси говорит. «Жаль, что ученый человек губит себя. Вам следует понять, что бессмысленно отвергать ересь только ради того, чтобы подстрекать к мятежу. Ополчитесь на церковь, вас сожгут в Смитфилде. Ополчитесь на государство, удавят на Тайберне. Я здесь, церковь и государство в одном лице. Впрочем, если раскаетесь, вы еще можете избежать как той, так и другой участи. Отца Барнса начинает бить дрожь. Суровый взгляд кардинала заставляет его упасть на колени. «Ваша милость, простите, я не хотел причинить никому зла. Я даже кошку не обижу». Кромвель смеется. Барнс вспыхивает, стыдясь собственных слов. Кардинал говорит. «Сегодня вас допросят четверо епископов. Все до единого обожают топить котят ради удовольствия. Что до меня, то я намерен поступить с вами мягко, доктор Барнс, из уважения к вашему университету и лично к вам. За вас ходатайствовал мой секретарь Стивен Гардинер. Если вы удовлетворите епископов своими ответами, советую отвечать кратко и смиренно, я наложу на вас эпитимью, причем вам придется покаяться публично. Засим продолжительные посты и молитвы, но вы же не против. Разумеется, вы не сможете оставаться приором, вам придется оставить Кембридж. Милорд кардинал. Вулси поворачивает голову, мягко вопрошает. «Что? Допивайте вино, доктор Барнс, и воспользуйтесь моим предложением, другой возможности не представится». Выброшенный обратно на холод, Барнс заливается слезами, словно женщина, и отворачивается к стене. Чтобы сломать его, Вулси даже не пришлось повышать голос. К нему подходит Томас Кромвель. «Вытрите слезы. Для друзей можете придумать другую историю. Скажите им, что отвечали дерзко, что нашли в себе смелость ему перечить». Барнс съеживается, уходит в себя. Этот Кромвель ставит его в тупик. Вид у него такой, что впору служить вышибалой в таверне. Прощенный вторник монах кается на плитах собора святого Павла, а Вулси взирает на него со своего позолоченного трона. Князья церкви в парчевых одеяниях, украшенных драгоценными каменьями, смотрят, как Барнс простерся на полу рядом с чужеземными купцами из Стил-Ярда, у которых Томас Мор нашел еретические книги. Их доставили в собор на ослах, сидящими задом наперед. Прицепили им на грудь выдранные с мясом страницы из лютеровых книг, которые болтаются, словно грязные лохмотья. На спинах вязанки сухих щепок для растопки. Напоминание, что костер разведен и ждет их, если они посмеют отказаться от своих слов. Как и доктор Барнс, они принесли публичное покаяние, и если вновь возьмутся за старое, их ждут публичные страдания и смерть, а их пепел бросят в выгребную яму. У церкви собралась толпа. Лица размыты дождем, силуэты расплываются в тусклом зимнем свете. Люди сбились под просмоленным навесом, который словно лежит у них на плечах, превращая их в чудище со множеством ног. «Посторонитесь!» — велят толпе. Большие корзины ставят посреди площади, вываливают на решетку содержимое. Стопка выходит внушительная. Один из помощников палача подносит факел. Его товарищ подпихивает книги металлическим прутом, сбивая в кучу. Под их умелым присмотром, несмотря на проливной дождь, страницы схватываются. Подозреваемых водят вокруг костра достаточно близко, чтобы они вздрагивали от жара и отворачивали лица от летящих искр. Буквы вздыхают, когда страницы скручиваются, распадаются в безмолвную слякоть. Доктора Барнса отправляют в монастырь, здесь, в Лондоне. Никто не собирается держать его в черном теле, ему даже дозволено принимать посетителей. Однажды к нему приходит Томас Кромвель. «Я живу неподалеку, приходите на ужин». На скамье он оставляет потрепанный экземпляр Тиндейловского Нового Завета. «Прибыло из Антверпена». Барнс поднимает глаза. «Кардинальский еретик», — думает монах. «У меня 20 экземпляров, могу достать больше». Довольно скоро епископ лондонский начинает подозревать, откуда берутся новые заветы. Еще один неприятный допрос, но Тунстол по натуре мягок и не внушает Барнсу такого же благоговейного страха, как Вулси. «Откуда у меня взяться книгам Тиндейла? Я никуда не выхожу, никого не вижу». Барнс уверен, что имя Кромвеля не всплывет. Так и выходит. Тунстол качает головой и вскоре отсылает его в Нортгемптоншир. Оттуда до любого порта путь не близкий, и некуда бежать из-под юрисдикции кардинала. А если тебя вздумают навестить друзья-реформаты, об этом тут же узнает вся округа. Однажды ночью Барнс сбегает из монастыря. На следующее утро в келье несчастного находят записку, адресованную кардиналу, в которой монах выражает намерение утопиться. На берегу реки лежит его сложенная ряса. Тело не находят, но намерения грешника достаточно ясны. И это последнее известие о Роберте Барнсе до тех пор, покуда не меняются времена и папа не утрачивает власть. Тогда он выныривает в новой, изменившейся Англии, где было и прегрешение забыто. «Входи, старый призрак!» — приветствует его кардинальский еретик. «Чудные дела твои, Господи! Всплыл из водяной могилы!» «Вам бы только шутить!» — говорит Барнс. «Но вы даже не замочили ног!» Барнс никогда и не был в реке. Он всплыл в Нидерландах, где обрел друзей, защитников и братьев во Христе. Шли годы, и он вернулся, отягощенный знанием множества языков. Мир изменился, и теперь Барнс — королевский капеллан и доверенный гонец короля, который отвозит его письма за границу. «Тунстол отправился в Дарем», — говорит хозяин дома. «Милорд-кардинал умер», — он откидывается в кресле, — «а я стал лордом». «Привез вам это?» Барнс кладет на стол гравюры. «Толстый Мартин». «Вы меня балуете?» — говорит лорд Кромвель. На старых портретах Лютер тощ и одухотворен, на последних — толст. Танзура исчезла много лет назад. Иногда он отращивает бороду. Барнс говорит: «Когда паписты жгут его книги, они кладут поверх портрет, словно сжигают его самого. Однако в Германии простые крестьяне верят, что его образ не горит в огне». Палец лорда Кромвеля тычет в гравюру. «Я вижу, он обзавелся нимбом». «Это не он придумал. Он не считает себя святым. Но разве не удивительно, на что способны печатники? Вся Европа знает его в лицо. Самый забитый деревенский дурачок». «Это хорошо». «На его жизнь покушались неоднократно. Однажды», — Барнс улыбается, — «его хотел убить лекарь, который умел становиться невидимым». «А, этот». «Тайные наемники со скальпелями из воздуха». «Я опасаюсь невидимых убийц со времен Вулси. Успел обзавестись ушами, как у лисицы, и голова у меня на шарнире. Только запахнет папистом или йоркширцем, Она мигом поворачивается к нему. Он разглядывает гравюру. Его нрав не смягчился. Я бы сказал, стал еще тяжелее. Тщеславен и обидчив, как женщина. С тех пор, как женился на монашке, Лютер раздобрел, чего нельзя сказать о нашем архиепископе. В браке Кранмер сохранил худобу и бледность. Это потому, что он все время тревожится, боится, что узнает король, — говорит Барнс. Король знает. Скорее всего, вы правы, однако его еще не припирали к стене. Наш государь — яростный противник женатого духовенства. Кранмер женился в Германии, привез Грету в Англию и держит в заперти. Безбрачные священники, известные сплетники, многие были бы не прочь свалить архиепископа, если бы могли. Но и за ними водятся грешки, которые не терпят огласки, тайные любовницы, дети. Он говорит: «Мы разделяем это бремя, я и Кранмер. Архиепископ внушает королю, как быть хорошим, я втолковываю ему, как быть королем. У каждого своя епархия. Мы пытаемся убедить его, что великий правитель — добрый правитель, и наоборот». Барнс замечает: «Лютер говорит с правителями честно, резко, если потребуется, но в конце концов уступает, и правильно». Он изучает невзрачные черты Лютера, переворачивает гравюру. «Видишь ли, Роб, мы делаем то, что можем. Мы заключили договор, мы с Кранмером. Мы оставляем королю его обряды. Он не мешает нам издавать писание. По-моему, неплохая сделка». «Мне кажется, — говорит Барнс, — что наш господин думает, будто назначение писания — позволит ему и дальше менять жен. Вы говорите, что король разрешит печатать Библию. Так почему он медлит?» Он сбивает гравюры вместе, словно колоду карт, и сует в шкатулку для писем. Томас Мор говорил: «Каждый переводчик видит свое. Если он не находит в тексте того, что жаждет обрести, то сам туда это вписывает. Король не позволит напечатать перевод Тиндейла. Нам пришлось отказаться от этой мысли, оставив ее осуществление другим». «Если Генрих ждет перевода, заверенного отпечатком Божьего пальца, то ждать ему придется долго. Лютер трудился над каждой фразой по 3-4 недели. Я никогда не думал, что он закончит работу. Но вот 2 года назад на книжной ярмарке в Лейпциге он уже продавал полный текст Библии меньше, чем за 3 гульдена, и с тех пор она переиздавалась 2 раза. Почему у немцев есть Слово Божие, а у англичан нет? Можно пялиться в текст, пока из глаз не потечет кровь, можно извести стопку бумаги выше шпиля святого Павла, но я говорю вам, никакое слово не окончательно». Это правда. Нет текста, не требующего правки. Однако можно оторвать его от себя, отослав печатникам. Нужно только, чтобы печатали в самый край листа. Особой красоты в этом нет, но заметки на полях не исказят смысл. «Простите мое возмущение», — говорит Барнс. «Все эти годы я трудился ради блага короля. Пытался создать союз, прийти к соглашению с немецкими государями и их богословами. А тут приходят вести из Англии, и вы выбиваете почву у меня из-под ног». «Отрубив голову королеве. На дворе осень, а Барнс все еще не может прийти в себя». «Королеве, уверовавшей в Слово Божие». «Королеве из рода Говардов», — говорит он. «Вы знаете, во что верят Говарды? В себя». «Кранмер не верит, что она виновна». «Кранмер, как я, Он верит в то, во что верит король». «Это тоже неправда». Барнс бурлит, как горячий источник в Витербо. «Немцы знают, что Кранмер лютеранин, в чем бы он ни убеждал Генриха. Кранмер — моя единственная карта. Я устал ждать от наших английских епископов того, что мог бы противопоставить папистским предрассудкам. И дождался. Они выпустили 10 статей, одной рукой давая, а другой отнимая. Каждое слово можно толковать двояко». «Так и есть». «Они пишут обо всем и ни о чем». «Вы можете сказать немцам, как бы сформулировать, что хотя эти статьи и представляют собой изложение нашей веры, его нельзя называть полным». Барнс округляет глаза. «Вы посылаете меня нагишом. Если вам нужны союзники, у вас должно быть что-то за душой для обмена». Более 5 лет прошло с тех пор, как немецкие государи образовали лигу, которую называют Шмалькальденской, для защиты от императора, их сюзерена. Англии нужны друзья, те, кто готов вместе с ней противостоять папе. А кто лучше немцев подходит на эту роль? Как и Генрих, немецкие правители хотят вывести своих подданных из тьмы. Если Евангелический союз одновременно станет дипломатическим, мы можем увидеть новую Европу, Европу с новыми правилами. Однако до сих пор мы играем по старым. Настраиваем Францию против императора. Стравливаем две могучие силы, полагая, что наша безопасность в их разобщенности. Дрожим от страха, что они придут к согласию, украдкой пытаемся разрушить их договоры и посеять между ними недоверие. Клевещем, предаем, вносим смуту. Это недостойно великой нации. Барнс говорит: «Ваша задача, милорд, убедить короля, что перемены необходимы, и они во благо». «Но король не любит перемен». Теперь он злится. «Знаете, Роб, уж если нам удалось сохранить евангельскую веру в ваше отсутствие, позвольте нам самим судить, как именно поступать». «Можно подумать, я путешествовал ради удовольствия. Я служил королю, и это была нелегкая служба. Народ Германии верит, что приходят последние времена». «Они ждут их вот уже 10 лет, а может быть и того больше. Если говоришь Генриху о последних временах, он думает, ты его запугиваешь, а из этого не выйдет ничего путного». Трудно иметь дело с людьми, которые считают, что после недоразумения в райском саду у человека отшибло волю и разум. Король говорит, если, как полагает Лютер, наше спасение зависит исключительно от нашей веры в Христа, избравшего для жизни вечной одних, а не других, если наши труды бесполезны в очах Божьих, не помогают нашему спасению, то зачем помогать ближнему? «Труды следуют за избранием», — говорит Барнс, — «а не наоборот. Это очень просто. Тот, кто спасен, доказывает это жизнью во Христе». «Вы полагаете, я избран?» — спрашивает он. «Я покрыт ламповой сажей. Мои руки смердят монетами. И когда я смотрюсь в зеркало, то вижу грязь. Вероятно, так приходит мудрость, что я человек падший, вынужден согласиться, мне приходится иметь дело с пороком по делам службы. В благословенные времена земля давала нам все, в чем мы нуждались, но теперь нам приходится вгрызаться в ее глубины, рыть, взрывать этот мир, дробить, катать, вколачивать и размягчать. Надо готовить обеды, Роб. Нужно писать мелом на доске и чернилами на странице, копить деньги и заключать сделки. Мы должны дать беднякам возможность себя прокормить. Я знаю, что за границей магистраты строят больницы, содержат нуждающихся, сужают деньги ремесленникам и торговцам на обзаведение мастерской и семейством. И мне известно, что Лютер не оставляет нам надежды спастись добрыми делами. Однако горожане не нуждаются в монахах и их благодеяниях, если о них заботится город. И я верю, я действительно верю, что тот, кто трудится ради общего блага, исполняя свой долг, заслуживает спасения, и не верю, что... На него захватывает дух. Сколько на свете того, во что он не верит? Я грешу, говорит он, каюсь. Я опускаюсь все ниже, снова грешу и снова каюсь, надеясь, что Господь исправит мои изъяны и несовершенства. Я цепляюсь за веру, но не готов оставить свои труды. Мой господин Вулси учил меня: пробуй все, не упускай ни одну из возможностей, будь готов ко всему. Вы цитируете вашего кардинала сейчас? Признайтесь, он смеется. Вы его боялись, Роб. Барнс уходит. Глаза опущены в пол, что-то бормочет о Дунсе Скотте. Человек опытный и умный, Барнс теперь боится находиться в Англии, словно Англия — край света, далекая Фула, где земля, воздух и вода смешались в студенистое варево, где ночь длится полгода, а люди разрисовывают себя синей краской. Некогда, до Вулси, европейские правители считались с Англией не больше, чем с этой студенистой страной, куда никогда не ступала их нога. Англия выращивала овец, овцы были ее опорой, однако говорили, что местные женщины развратны, а мужчины кровожадны, и если не убивают в чужих землях, то разбойничают в своих. Кардинал, проявив мудрость, нашел применение этой репутации. Он заставил считаться со своей страной. Хитростью и подкупом, мудростью колдуна и уловками фокусника, умением создавать из воздуха армии и золотые слитки, ворожить мечи и пики из тумана. «Я сохраняю равновесие, господа», — говорил он, — «могу вмешаться в ваши мелкие дрязги, могу пройти мимо». «У короля Англии», — лгал он, — «сундуки ломятся от золота». А за его спиной могущественная армия. Англичане так воинственны, что король спит в доспехах. Каждый стряпчий держит при себе меч. Писарь воткнет в вас свой перочинный нож. И даже кобыла, впряженная в плуг, воинственно бьет копытом. Не прошло и двух лет, и теперь все спрашивали, что думает Англия? Как Англия намерена поступить? Франции приходилось ее упрашивать, императору умолять. А что до войн, то кардинал их избегал. Генрих на французской земле горцует на своем жеребце, забрало опущено, доспехи сверкают золотом. Но дальше этого не шло, если не считать нескольких жалких стычек в развороченной грязи под пение боевых труб. «Если война — это ремесло, — говорил кардинал, — то мир — высокое и благословенное искусство. Его мирные переговоры стоили иных военных кампаний, а дипломатия заставляла вспомнить о Византии. Его соглашения составили славу западного мира». Но когда Генрих затеял бракоразводный процесс, плюнув императору в глаза, все выгоды были упущены. Папская булла об отлучении висит над королем, как меч, подвешенный на волоске. Если тебя отлучают от церкви, ты становишься прокаженным. Если булла будет подписана, король и его министры станут мишенью для убийц, которых благословил папа. Низложить Генриха станет священным долгом его подданных. Армии, которые вторгнутся в страну, заслужат отпущения грехов, неотделимых от любого вторжения, насилия над женщинами или грабежей. Каждое утро, просыпаясь в Остинфраерс, в дворцовых покоях, в степне или в доме архивов на Чансери-Лейн, лорд Кромвель пытается измыслить способ отвратить эту беду. На этой неделе Франция и император воюют друг с другом. Но что принесет нам следующая неделя? Обстоятельства меняются так стремительно, что новости не успевают пересечь пролив, по пути утрачивая свою новизну. Даже теперь, когда король дважды разведен и снова женат, наши люди в Риме держат двери приоткрытыми на узкую щелочку, все еще поддерживают диалог, подмазывают и подмигивают. Курия должна сохранять надежду, что Англия вернется в загон. Великое дело — не давать хода папской булле. Но следует помнить и о другом возможном исходе. Карл или Франциск, или оба вместе, вступают в Уайт-Холл. Люди делятся на тех, кто величает лорда Кромвеля его настоящим титулом, льстецов, именовавших его милордом, когда он еще таковым не был, и завистников, не способных вымолвить милорд, когда он им стал. Грегори идет за ним. «Как вы думаете, будь матушка жива, ей бы понравилось именоваться леди Кромвель?» «Думаю, любой женщине понравилось бы». Он останавливается, бумаги в руке, меряет Грегори взглядом. «А не стоит ли нам протянуть руку помощи герцогу Норфолку в его беде?» «Бога ради, милорд, сделайте что-нибудь с королем, чтобы он вернул мне свою милость», — просит герцог. «Разве я виноват, что Ричмонд умер?» «Зовите меня», — говорит он. «Пошлите к людям Норфолка. Дайте им понять, что если они пригласят Грегори поохотиться летом, я не стану возражать». «Меня?» Ричард говорит. «Можно подумать, ты здесь чем-то занят». Грегори переваривает услышанное. «Я слыхал, в Кеннинг-Холле хорошее охотничье угодье. Я бы поехал, но прежде мне хотелось бы знать, когда я получу мачеху?» Он хмурится. «Мачеху?» «Вы обещали», — объясняет Грегори. «Вы поклялись нам, что женитесь на первой встречной, чтобы никто не сказал, будто вы метите в женихи леди Марии. Вы готовы? Кто она?» «Вспомнил», — говорит он. «Это была племянница Уильяма Парра, Кейт. Ныне она леди Латимер, увы». «Мы же согласились, что муж не препятствие», — возражает Грегори. «Разве она замужем не вторым браком? Меняет мужей, как только поизносится. Как она ответила на ваше ухаживание?» «Пригласила на обед», — говорит Рейв. «Мы все свидетели». «Взяла его за руку», — добавляет Ричард. «Отвела в сторонку очень нежно». «Я думаю», — включается мастер Ризли, «и если бы мы не пялились, не пихались локтями, не приплясывали и не гримасничали, как обезьяны, она бы его поцеловала». «Я приехала», — сказала леди Латимер, «чтобы увидеть новую королеву. Хочу представить мою сестру Энн Парр и попросить для нее место». «Я рад, что вы вернулись ко двору, миледи. Если ваша сестра не уступает вам красотой, она его получит». Сдавленное хихиканье со стороны его приближенных. Он делает вид, будто не слышит. Кейт Латимер — миловидная курносая женщина 25 лет, из семьи потомственных придворных. Мод Парр, ее мать, много лет служила королеве Екатерине. Ее дядя Уильям — постельничий короля. Я замолвлю словечко за вашу сестру перед леди Рэтленд, но вряд ли Джейн может взять кого-то еще. Леди Лайл шлет мне письма с каждым новым судном. Если я не пристрою ее дочерей, ее гнев ураганным ветром обрушится на меня и скале». «Дочери Бассета?» Кейт прикусывает губу, присматривается к соискательницам, словно они прохаживаются перед ней. «Королева не обязана брать всех, достаточно и одной. Вы же замолвите словечко за мою сестру и приходите на этой неделе обедать в Чартерхаус-Ярд. Лорду Латимеру не терпится вернуться к летним забавам, а мне хочется разговоров, пока он не увез меня на север». Он подозревает, что Латимер папист, впрочем, пока хранящий верность королю. «Вам нравится замок Снейп?» Она морщит носик. «Как вам сказать? Видите ли, это Йоркшир». Она касается его рукава, кивает в сторону окна. «Кажется, мы забавляем ваших мальчиков». «О, это сборище юных болванов. При виде хорошенькой женщины не могут держать себя в руках». Спрятавшись за него, она опускает голову, словно они собираются обсудить ее бархатные туфельки, и шепчет. «Тиндейл». На мгновение ему кажется, что он ослышался. «Еще жив», — отвечает он с заминкой. «Но надежды нет», — кивает она. «Мы знаем, вы сделали все возможное, и сейчас он должен страдать, как страдают праведники, пока не перейдут в лучший мир». Он смотрит на леди Латимер другими глазами. «Умоляю вас, не доверяйте никому при дворе». «А вы в Йоркшире?» Он вдыхает аромат ее кожи, розовое масло, гвоздика, оборачивается в сторону окна. «Я никогда никому не доверяю». «Если король задумал короновать Джейн, он должен сделать это в Йорке, показать свою власть. Самое время». Ради проходящих мимо она возвышает голос. «Известите нас, в какой из дней вам удобно. Нам хотелось бы принять вас со всем возможным радушием». Оглядывается через плечо. «Пришлите одного из ваших юных болванов с запиской». Кажется, леди Латимер уловила соль шутки, потому что у выхода из галереи она оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй. В августе он в Кенте. Его дела следуют за ним. Юный Мэтью связывает его бумаги, как некогда в Вулфхолле. Кристоф едет рядом. С седла свисает дубинка, чтобы сокрушать наемных убийц. «Вы слыхали о горшках с огнем?» — спрашивает Кристоф. С деревьев капает. «Их заполняют горючей смесью и раскручивают прощой. Может такой горшок попасть в Гардинера? Перелететь через море и поджечь его?» Он задумчиво говорит. «Когда я был молод, мы делали такие в Италии. Запечатывали серу свиным жиром. Вряд ли с тех пор придумали что-нибудь новое». «Свиной жир — это вещь!» — говорит Кристоф. «Когда начнем делать горшки?» Хозяин Аллингтонского замка совсем плох. Вряд ли проживет больше нескольких недель. «Это лето последнее», — говорит сэр Генри. «От мысли, что мой мальчик в Тауэре, я не мог сомкнуть глаз. Я знал, вы не допустите, чтобы он страдал от дурного обращения. Но государственные заботы не позволяли вам приглядывать за ним ежечасно». Руки старика дрожат, капля вина падает на приходно-расходную книгу перед ним на столе. «Святое распятие!» Сэр Генри пальцем вытирает вино со страницы. «Позвольте мне, Он убирает книгу от греха подальше. Старик вздыхает. «Я верю, что Том научился вести себя потише. Надеюсь, мирная жизнь придется ему по нраву, и он проживет долго». Сэр Генри закрывает глаза. «Станет хозяином Аллингтона после меня и оценит его прелести. Мои охотничьи угодья и леса, мои цветущие луга». Томас Уайт просит отослать его за границу. «Отправьте меня куда-нибудь по делам королевской службы, куда угодно. Я хочу оказаться за пределами королевства». Он откладывает бумаги и сидит рядом с задремавшим старцем. «Лауда Финем», — думает он, — «восхвалим конец». Вспоминает львицу, которая подкралась к Тому Уайету во дворе замка, где сейчас витает аромат вечерних цветов, а не ее смертоносное дыхание. Сэр Генри открывает один глаз и говорит: «Он проиграет последнюю рубаху, если не приколотить ее гвоздями к спине. Продаст или заложит поместье в игорном доме и будет просить у вас в долг, Томас Кромвель. Не успеет остыть мой прах». Во время путешествия он отписывает Рейфу эссекские имения, принадлежавшие ныне покойному Уильяму Брертону. В соответствии с волей короля перераспределяет владения молодого Ричмонда. Чарльзу Брэндону достались жирные куски. Чтобы подкрепить лояльность Генри Куртене, маркиза Эксетерского, и потрафить его жене Гертруде, маркизу отписана часть Дорсета. Земли в графстве Девон уходят Уильяму Фицуильяму, а также земли и строения аббатства Уэверли. Аббатство было первым пристанищем цистерцианцев в Англии, но местность подвержена наводнениям, сундуки пусты, и рассчитаться предстоит всего с 13 монахами. Фицу дарованы поместья в Гемпшире и Сассексе, стоящие на почве потверже. Недавно он произведен в лорд-адмиралы и нуждается в поддержании своего высокого статуса. И снова удар для герцога Норфолка. Некогда герцог уступил этот пост молодому Ричмонду, надеясь после его смерти получить обратно. Однако король сказал: «Фиц полезнее, он предан мне и способен говорить правду в лицо». Нельзя также обойти патентами и землями новую семью короля, ее тоже ждет приращение. Том Сеймур лавирует между дамами, разбрасывая улыбки, словно букеты. На нем гиацинтовый дублет и плащ фиолетового бархата. Эдвард Сеймур предпочитает общество облаченных в черное ученых мужей, учится приносить стране пользу. Все согласны, что новый шурин короля не идет ни в какое сравнение с предыдущим, хотя, как сказал Грегори, для того, чтобы быть лучше Джорджа Болейна, достаточно не сношать собственную сестру. Эдвард Сеймур приглашает его в свой городской дом и показывает картину, которая занимает целую стену. Это портрет всех Сеймуров, упомянутых в источниках со времен возникновения письменности. Другие, воображаемые Сеймуры, продолжающие род в прошлое ко временам Адама и Евы, расположены сверху посередине. Дальновидные предки облачены в стальные доспехи, которые стали ковать значительно позже. Они держат в руках палаши, алебарды, боевые молоты и булавы, а их жены обозначены эмблемами своих семейств. С бородами и без них все сеймуры несут явные черты фамильного сходства, и все похожи на Эдварда. Над всеми нависают гербы, словно укрытие от дождя. Что до королевы, то Генрих не знает, как ей угодить, чем порадовать. Джейн дарованы замки, поместья, ренты, привилегии, свободы и права. Ее патентные грамоты написаны золотом и украшены изображениями короля. На них он моложе, свежее и чище выбрит, словно Джейн стерла с его лица последние 10 лет. Генрих дотошно изучил ее тело и душу. Ему нравится, что никто из мужчин, за исключением брата или кузена, не может похвастаться тем, что целовал ее в щечку. Она исповедуется капеллану не более 5 минут. Ей настолько нечего скрывать, что она вполне могла бы стать прозрачной. И все свое внимание Джейн отдает королю. У Екатерины были обезьянки, у Анны — спаниели, а у нынешней королевы есть только муж. Джейн обходится с Генрихом почтительно и так бережно, словно боится, что он сломается. В то же время рядом с королем Джейн всегда излучает бодрость, как и он, Кромвель. А главное, держится так, словно любое его желание, естественно. И в благодарность за золото и драгоценные каменья медленно улыбается и моргает, словно девушка, которая ее возлюбленный, протягивает дольку яблока на кончике ножа. Прежде чем отложить перо, лорд Кромвель вспоминает леди Латимер в ее Нортгемптонширском поместье. Лето кончается, и Грегори возвращается домой, взъерошенный и загорелый. «Милорд Норфолк был ко мне добр. Заметив меня с книгой, он говорил: „Грегори Кромвель, неужели ты еще не покончил с учебой?" Я отвечал ему: „Нет, милорд, я оставил грамматику Линакра и сейчас приступил к новому землевладению Литлтона ради изучения права. А еще отец спросил меня, знаком ли я с 7 греческими мудрецами. Я ответил, что не знаком, и тогда он велел мне заняться ими в сентябре. Милорд Норфолк на это сказал: „К дьяволу 7 мудрецов, я сроду про них не слышал и глупее от этого не стал. Отложи свою книгу, малый, и ступай проветрись, а с твоим отцом я это улажу“». Он кивает. Все улажено. Думает: «Я не виню старого тощего развратника, он был добр к моему мальчику». «Но его сын, — продолжает Грегори, — держался не слишком гостеприимно. Говорил со мной по-итальянски. Я не все понимал, но обычно чувствуешь, когда тебя оскорбляют». «Это правда, особенно по-итальянски». «Сурый называет вас секретаришкой, еретиком. Вы говорите, что Бог не один, что их 3. Говорите, Христос не Бог или Бог не Христос. Называет вас сакраментарием. Это те, кто считает, что не надо крестить младенцев. Сурый тоже притворяется евангелистом, но только ради того, чтобы позлить отца. Милорд Норфолк проклинает день, когда миряне начали читать Писание. „Блаженны кроткие, — говорит он, — со всем уважением к нашему Спасителю нельзя допустить, чтобы подобные мысли имели хождение в военном лагере. И чем больше он ненавидит Библию, тем больше Сурый ее почитает“». Он кивает. Отцы и сыновья. В возрасте, когда лордов подсаживают на робких пони, он играл в кузни, уворачиваясь от копыт. «Получит копытом в лоб, — говаривал Уолтер, — может, пойдет ему впрок». Он получил копытом в лоб, но не уверен, что это пошло ему впрок. Грегори говорит: «Мэри Фицрой в Кеннинг-холле с семьей. С утра до вечера бранится из-за наследства. У нее записано все, что причитается ей, как вдове Ричмонда. Герцог удивлен, до сих пор он едва удостаивал ее взглядом. Милорд Норфолк не из тех, кто считает, будто отцы должны разговаривать с дочерями. Она говорит: „Если вы не истребуете у короля мое наследство, я обращусь к лорду Кромвелю, который славится добротой к вдовам“». Мастер Ризли подавляет смешок, но когда Грегори уносится прочь, заходит за ним в кабинет и говорит: «Вы хотите женить Грегори? А вы никогда не задумывались о Мэри Фицрой? заручились бы поддержкой герцога навеки вечные. Странно слышать это от вас. Разве не вы говорили, что я должен его погубить? У мастера Ризли покаянный вид. Я не понимал ваших методов. Теперь Норфолк зависит от него. Он его защита перед королем. Генрих взвивается при одном упоминании герцога. Правдивый том, смерть Ричмонда, его нищенские похороны. У Генриха накопились обиды. Норфолк уже видит себя в Тауэре. Клянусь решеткой святого Лаврентия, я не заслужил подобного обращения, восклицает герцог. Разве я хоть в чем-то чинил ему препятствия? Разве когда-нибудь шел поперек его воли? Я всегда был верен Генриху, и все мои труды, мои деньги, слуги и молитвы в его распоряжении. Я весь исхожу желчью и гневом, пишет герцог. Читая это письмо, так и видишь, как из головы Норфолка вырываются языки пламени. Что до его дочери, это не про нас, говорит он Ризли. Норфолк метит выше. Говарды не думают о будущем, вернее, думают не так, как мы. Они надеются, что будущее повторит прошлое. Итак, семь мудрецов, говорит он Грегори, вот их изречения. Умеренность во всем, никаких излишеств. По сути, это одно и то же, но мудрую мысль не грех повторить. Познай себя, познай свои возможности, смотри вперед, не пытайся достичь невозможного. И, наконец, Биант Приенский. Худших везде большинство. Этим летом палата превращений усердно превращает монахов в монеты. Распущены только небольшие обители. Палата готова трудиться усерднее, будь Генрих того пожелает. В Вестминстере, куда переехали чиновники, есть сад, где они могут передохнуть, слушая пение птиц и вдыхая пряный аромат лекарственных трав. Тысячелистник и ромашка укрепляют трудолюбивых, засидевшихся допоздна над таблицами. Буквица прогоняет головную боль. Огуречная трава утешает сердце. Настойкой девисила или Христово око хорошо промывать глаза тем, кто проводит долгие часы над книгами. Аромат кустов розмарина улучшает память. Епископ Латимер говорит ему: «Плохо, если бедняки ничего не получат от закрытия монастырей, однако не похоже, что нищий преклонит голову там, где раньше почивал аббат. Скорее, джентльмен снесет дом аббата и построит на его месте дом побольше из камней аббатства. Это мудрая политика. Не все доходы отправятся в королевскую казну. Имя папы можно изъять из богослужебных книг, но прихожане вклеят его обратно в надежде, что Рим вернет свое влияние. А вот если раздать земли, ни один подданный не захочет вернуть их церкви. Можно переписать молитвы, но не арендные договоры. Сердца еще могут обратиться к Риму, но не деньги. Даже если Генрих умрет, думает он, наше дело не пропадет. Спустя поколения имя папы окончательно выветрится из головы, и никто не поверит, что мы молились деревяшкам и шкатулке. Англичане увидят Господа при свете дня, а не в дыму благовоний. Услышат Слово Божие из уст того, кто стоит к ним лицом, и больше не будут смотреть в спину священнику, бормочущему на чужом языке. Вместо полуграмотных монахов, сидящих на корточках в грязи, подобрав рясы, монахов, которые играют в бабки на фартинге и заглядывают женщинам под юбки, у нас будут священники, живущие в довольстве, которые станут направлять невежественных и помогать неимущим. Мы забудем идолов, жеманных святых дев с изнуренными лицами, Христа с раной в боку, разверстой, как промежность шлюхи. Верующие будут славить Господа в сердце своем, вместо того, чтобы пялиться на его лик над головой, словно на трактирную вывеску. «Мы разобьем раки», — говорит Хью Латимер, «и учредим школы, выгоним монахов и купим буквари и дощечки с азбукой для маленьких рук. Мы отделим живого Бога от его фальшивых изображений. Господь не есть его хитон, гвозди или шипы. Он не заперт в драгоценных ковчегах и витражных стеклах. Господь обитает в человеческом сердце, даже в сердце герцога Норфолка». Когда дни становятся короче, Норфолк пишет ему, прося стать его душеприказчиком. Герцог не думает о смерти, хотя, разумеется, так проходит слава мирская, и скоро ему стукнет 65, хотя он недоумевает, куда делось время. Он ищет встречи в удобное лорду, хранителю малой печати, время. Хочет поговорить о Мэри Фицрой. «Какая жалость, что Ричмонд не умер на несколько недель раньше. Тогда Генрих мог бы жениться на моей дочери, в жилах которой течет самая благородная кровь в королевстве, а не на дочке Джона Сеймура. Моя девочка невинна, как в день, когда ее крестили, потому что я не подпускал к ней Ричмонда». Именно потому, что брак не был консумирован, король утверждает, что вдове не полагаются выплаты. Однако герцог пребывает в таком благодушном настроении, что он решает до поры до времени ему об этом не говорить. «Знаете, кто меня навестил?» — спрашивает Норфолк. «Императорский посол. Умолял об аудиенции, предлагал деньги. Теперь, — добавляет герцог милостиво, — все улажено. Я привык получать деньги от императора, пока моя племянница не вмешалась и все не испортила». «Значит, ваша милость, вернули себе то, что полагалось вам по праву», — замечает он рассудительно. Герцог смотрит на него. «Уж не вас ли я должен за это благодарить?» Он отмахивается. «Шапюи ценит ваш благородный род и ваш неоценимый опыт. Он понимает вашу значимость для короля и государства». «Возможно, — говорит Норфолк, — но куда больше он ценит ваши обеды. Думает, что вы заправляете всем. Кремель то, кремель все. И все же вы оказали мне услугу. Я это ценю». Герцог ковыляет прочь на своих коротеньких ножках. Он просит мастера Гольбейна зайти. Тот приносит с собой следы своих занятий. Ароматы льняного семени и лавандового масла, сосновой смолы и кроличьего клея. «Теперь, когда вы стали лордом, я должен снова написать ваш портрет». «Я доволен прежним. Если портрет может считаться попыткой что-то скрыть, то предыдущий прекрасно справляется. Это тайна между ним и Гансом». «Я хотел бы целую стену портретов. Портретов древних королей». Ганс жует губу. «Насколько древних?» «Задолго до короля Гарри, завоевавшего Францию. До его отца, Болингброка». «Вы хотите портреты убитых королей?» «Если хватит места». Ганс распластывается по стене, измеряя ее размер раскинутыми руками. «Возможно, вам придется построить новую комнату». Под окном топот каменщиков, леса складывают, в воздухе повисла пыль. «Напишите имена. А портрет Генриха хотите? Вы стоите рядом, нашептывая ему в ухо суммы». Он понимает, на что намекает Ганс. Если в нынешнем году будут писать портрет Генриха, художник хочет получить этот заказ. «Он теперь редко садится в седло и не играет в теннис, поэтому стал таким. Ганс хлопает себя по животу. «Верно. Король прирастает». Ганс шагает по галерее, раздвинув ладони, намечает расположение для каждого короля. «Когда будете возвращаться домой, короли будут вас приветствовать. Они скажут: «Благослови тебя Бог, Томас», словно ваши дядя. «Вы придумали это, потому что у вас не осталось родных». И снова он прав. «Жалко, что вы не написали мою жену». «Почему? Она была красавицей?» «Нет. Если бы в те времена, когда его жена и дочери были живы, он мог позволить себе нанять Ганса, тот написал бы их, как на портрете семьи Томаса Мора, вместе со спаниелями и другими питомцами. Он держал бы в руках книгу, Грегори забавлялся бы с игрушечным мечом, а дочери перебирали коралловые бусы. Он почти видит картину перед мысленным взором, взгляд следует за фигурами на холсте. Вот Ричард Кромвель прислонился к спинке его стула. Справа Рейф Седлер с пером и счетами. Дверь открыта, готовая в любое время впустить «Зовите меня». Он пытается воскресить в памяти лица дочерей, но ничего не выходит. Приемы запоминания не помогают. Дети растут быстро. Грейс менялась каждый день. Даже лицо Лиз теперь не более чем смутный овал под чепцом. Он воображает, как говорит ей: «Немец придет писать наш портрет. Нас удвоят, словно в зеркале. Когда ты приходил в Челси, то отвешивал поклон хмурому и важному лорд-канцлеру на стене. Затем бочком выходил настоящий, в ветхом шерстяном шлафроке, с синеватыми небритыми щеками, потирай замерзшие пальцы и давая понять, что ты оторвал его от важных дел. Томас Мор глядел на тебя дважды, и оба раза с неодобрением. Он говорит: «Ганс, я не жду, что ты сам это напишешь. Пришли подмастерьев. Неважно, какие у королей будут лица, все равно никто не знает, как они выглядели». Они ударяют по рукам. «Нет ничего предосудительного в воссоздании мертвых, если они выглядят благообразно. Он, лорд Кромвель, даст приют двум подмастерьям, пока короли не высохнут и не будут повешены на стену, а художник возьмет за материалы плюс символическую стоимость работы, но с наценкой, как для богачей», — добавляет Ганс. Художник тычет пальцем в плюшевый живот заказчика и, присвистывая, уходит. К нему обращается шут Антони. «Сэр, где это видано, чтобы у шута, самого лорда-хранителя малой королевской печати, не было серебряных колокольчиков?» «Отличная идея», — откликается Ричард Кромвель. «Будешь звенеть всякий раз, когда решишь пошутить, чтобы мы понимали, когда смеяться». «Может быть, я и самый печальный шут на свете», — возражает Антони. «Но я не разношу по тавернам ваши секреты. Я обхожусь вам дешевле, чем королевский шут Уилл Сомер, которому приставлен слуга. За мной не нужно приглядывать. Если только по весне, когда я пребываю в меланхолии, и кто-то должен следить, чтобы я держался подальше от острых ножей, а также ручьев и прудов, где мне хочется утопиться». Горбун Уилл Сомер засыпает на ходу, сидит за столом и внезапно с грохотом роняет голову на тарелку. На улице с ним и вовсе беда. Если бы за ним не ходил специальный человек, он угодил бы под колеса первой же повозки. Он может шлепнуться на землю, перелезая через изгородь. Ноги разъезжаются, волосы в грязи. Для него все едино, что день, что ночь. И когда он укладывается на землю, королевские спаниели подбегают к нему, блестя глазками, машут хвостиками и лижут ему уши. Сомер безобиден, невинная душа. Но шут Секстон или Заплатка живет в доме Николаса Керрию, где, как говорят, не перестает рассказывать басни про бывшую королеву, называя ее шлюхой и прирастая монетами за каждую грубую шутку. Этот бессовестный дурак порочит даже кардинала, клевеща на бывшего хозяина. Он говорит Антони: «Скажи Томасу Авери, пусть выделит тебе деньги. Сам купишь себе колокольчики». Сообщают, что в речном порту Севильи пришвартовались три огромных корабля, выгрузив несметные богатства, привезенные из Перу, в сундуки императора, чьи войска продвигаются в Пикардию на территорию короля Франции. Король Генрих предлагает себя в качестве посредника и заявляет, что намерен сохранить нейтралитет. «Это означает, — говорит Шапюи, — что он перейдет на сторону того, кто пообещает ему больше, запросив меньше. Вот что Генрих понимает под нейтралитетом». Он спрашивает, когда это правители поступали иначе. Они всегда ищут выгоду. «Но Генрих только и толкует, что о своей чести». «Помилуйте, все они одинаковые». Венецианский посол, сеньор Дзукато, заглядывает к нему, сияя от удовольствия. Сенат выделил ему 50 дукатов на покупку лошадей. Привилегия, которой пользовались все предыдущие послы, но которой он был лишен по необъяснимому недоразумению. Теперь венецианец сможет скакать легким галопом вслед за королем и мадам Джейн в клочьях утреннего тумана. Годами было принято охотиться силой, пока джентльмены нежатся в постелях, обкладчики ищут подходящего оленя-самца, который просыпается на опушке, потягивая ноздрями воздух нового дня. Когда зверь найден, по следу выпускают гончих — серых, палевых, желтых, рыжих, белых. Найдя покинутое место лёжки, охотники ощупывают траву. Теплая или успела остыть. На восходе охота начинается. Олень может вилять, лететь, как стрела, бросаться в ледяной поток. Но гончие не отстанут, пока не загонят его, лаем выкрикивая оскорбление на понятном зверю языке, называя его мошенником и супостатом. А охотники кричат: «Ату его, ату! Хо муа сива! Хо сто мон ами! Си-си авансохо!» И когда меч входит в сердце, олень падает на спину, рога касаются земли, и охотничий рожок, который играл сбор и трубил, что след взят и зверь поднят, поет смерть. Когда олень разделан, гончим бросают хлеб, смоченный в его крови, а часть костей оставляют, называя их вороньей долей. Голову же, насадив на пику, несут домой, впереди, как если бы перед ними шествовал живой олень. Однако в этом году, чтобы не заставлять короля скакать по оврагам и позволить ему наслаждаться обществом нежных дам, оленей выгоняют прямо на охотников, которые стоят под деревьями, шелковисто-зеленым, с луком в руках. Генрих, принужденный таскать свой новый вес, быстро устает, порой морщится от боли в ноге, которую слуги каждое утро бинтуют так плотно, как может выдержать король. Наматывают и наматывают бинты на участок поврежденной плоти, где рана добралась до кости. Королева стоит рядом, не сводя с оленя спокойных глаз. Если олень отклоняется вправо или влево, от охотников требуется сноровка, чтобы случайно не задеть друг друга. Если зверя нельзя пристрелить сразу, лучше позволить ему оторваться от загонщиков и выпустить стрелу перед ним. Если выстрел был неточен, охотник станет преследовать раненую добычу, понимая по густоте и цвету крови, как долго продлится погоня. Говорят, что охотники живут дольше прочих, потому что, трудясь до седьмого пота, остаются тощими и поджарыми. Когда вечером они падают в постель, то не чуют под собой ног, а когда умирают, отправляется прямиком в рай.